«Однажды в истории». Частная версия прошлого, события, воспоминания, судьбы. Автор – Вера Муромцева. Название – «Жизнь Бунина. Беседы с памятью». Преамбула. Вера Муромцева родилась в 1881 году в Москве. Была красива, умна, прекрасно воспитана. Знала 4 языка, неплохо владела пером, занималась переводами. Прожила с Буниным 46 лет. Умерла в 1961 году. Бунин Иван Алексеевич родился в 1870 году. Русский писатель, почетный академик Петербургской академии наук. Был в дружеских отношениях с Чеховым, Куприным, Телешовым, Зайцевым. Автор пронзительных рассказов о любви. Резко не принял Октябрьскую революцию. Эмигрировал в 1920 году. В 1933 стал первым русским писателем, лауреатом Нобелевской премии. Умер во Франции в 1953 году. «Однажды в истории». Вера Муромцева-Бунина. «Жизнь Бунина. Беседы с памятью». «4 ноября 1906 года я познакомилась с Иваном Алексеевичем Буниным в доме молодого писателя Бориса Константиновича Зайцева, с женой которого, Верой Алексеевной, я дружила уже лет 11, как и со всей ее семьей. У Зайцевых был литературный вечер с настоящими писателями Верой Исаевым и Буниным, как сказала мне Вера Алексеевна, приглашая меня. Вернувшись из химической лаборатории, я, наскоро пообедав и переодевшись, отправилась к Зайцевым. Шла быстро, боясь опоздать к началу чтения, жили мы очень близко, и никакого предчувствия у меня не было, что в этот вечер наметится моя судьба. Я никогда не хотела связывать свои жизни с писателем. В то время почти о всех писателях рассказывали, что у них вечные романы и у некоторых по несколько жен. А мне с юности казалось, что жизни мало и для одной любви. По дороге я представляла себе двух настоящих писателей. Обоих я видала. Викентия Викентьевича в художественном кружке на реферате о его записках врача, когда шел бой между поклонниками этого произведения и порицателями. Была и минувшей весной в Петербурге на его вечере, где он читал свое произведение. Это был невысокий, с широкими плечами человек, лет 40, с лысиной и в очках на большом плотном носу. Мне было интересно читать его произведения. В них он писал о молодежи и о проклятых вопросах, которые я не умела разрешать. Облик Бунина был совершенно иной. При встречах я видела стройного человека, выше среднего роста, хорошо одетого». О Бунине в Москве уже говорили. Некоторые мои знакомые ставили его выше декадентов – Брюсова, Бальмонта и других, ценили книги его стихов, особенно те, кто жил в деревне и чувствовал природу. Были среди них и поклонники его прозы. Одна приятельница мамы читала наизусть отрывки из его «Сосен». Я с детства любила литературу, недурно ее знала, следила за всеми новинками. Чтение было одним из моих любимых занятий. Писатели интересовали меня, но я их сторонилась. Никогда не обращалась я с просьбой к Зайцевым позвать меня к ним, когда у них кто-нибудь из писателей бывал запросто. Но молодых, московских, я все же у них встречала, как, например, Кайранского, Высоцкого, Стражева, который бывал и у нас, и которого я и познакомила с Зайцевыми. Но я не относилась к ним серьезно, уж очень все они были молоды. Встречала их и в художественном кружке». В этом году, о чем я после узнала, Ивану Алексеевичу только что исполнилось 36 лет. Но он показался мне моложе. Я знала, что он был женат, потерял маленького сына и с женой разошелся задолго до смерти мальчика. Знала и мнение матери Лопатиной, что причина болезни Екатерины Михайловны – женитьба Бунина. Это мнение разделяла и моя мама. Говорили также, что до женитьбы Иван Алексеевич считался очень скромным человеком, а после разрыва с женой у него было много романов, но с кем я не знала, имен не называли. Вот как произошло знакомство с первой женой. Однажды к Федоровым приехали в гости их друзья, греческая чета Цакни. Он издатель и редактор «Южного обозрения», в прошлом народоволец, эмигрант, жил несколько лет в Швейцарии и Париже. Потерял красавицу-жену, от которой имел дочь. Через несколько лет он женился на гречанке Элеоноре Павловне Ираклиде, учившейся пению у знаменитой Виардо, которая никогда не начинала урока, прежде чем ученица или ученик не положит на рояль луидор. Мать Элеоноры Павловны Ираклиде ездила в турне со знаменитым скрипачом и композитором Винявским в качестве аккомпаниаторши. Цакне пригласили молодых писателей к себе на дачу. Через несколько дней они отправились к ним на седьмую станцию. При входе в разросшийся по южному сад они увидели настоящую красавицу, как оказалось, дочь Цакне от первого брака. Иван Алексеевич обомлел, остановился и чуть ли не в один из ближайших вечеров сделал ей предложение. Свадьба была назначена на 23 сентября. Венчались они в церкви на Греческом базаре, жили Цакне на Херсонской. Незадолго перед этим они потеряли сына и упросили Ивана Алексеевича не увозить от них Аню, а поселиться вместе с ними. Квартира у них была большая. После свадьбы молодые должны были поплыть в балаклаву к греческим родственникам Цакни. Иван Алексеевич к таинствам после своего увлечения толстовством относился совершенно равнодушно. Отец Цакни был неверующий народоволец. И если бы жених предложил венчаться совсем просто, только с двумя свидетелями, то Анна Николаевна, по всем вероятиям, согласилась бы, как уверяла меня Лидия Карловна Федорова. Но Иван Алексеевич так был равнодушен к венчанию, что ни во что не вмешивался. Всем верховодила жена Цакни. Она, как полагается, заказала белое венчальное платье, купила фату с флёр-д'оранжем и в карете привезла невесту в храм. Мальчиком с образом был младший единокровный брат невесты Беба. Жених пришел на свадьбу пешком. После венчания молодой с тестем, заговорившись, вышли на паперть и бессознательно пошли вдвоем домой. Можно представить, какое впечатление произвело это на молодую. А тут еще подлила масло в огонь мачеха. Да и Лидия Карловна Федорова, вероятно, не внесла мира. На свадебном пиру разразился скандал. Иван Алексеевич в бешенстве выскочил из столовой в гостиную, запер за собой дверь на ключ и до утра не вышел. Мачеха до рассвета о чем-то шепталась с Аней, а Федоровы провели ночь в спальне, приготовленной для новобрачных. Иван Алексеевич был раздражен и расстроен, так как перед свадьбой невеста передала ему, что Федоровы утверждают, что он женится из-за денег, хотя богата была мачеха. Зачем Федоровы отравили первый день молодым, понять трудно. Об этой свадьбе всего подробнее рассказывала мне Лидия Карловна Федорова. А Федоров использовал этот эпизод в своем романе «Природа». Я спрашивала Ивана Алексеевича, как это он мог уйти после венчания без жены. Я не придавал никакого значения этому, и к тому же мы о чем-то очень интересном разговаривали с Николаем Петровичем. Я и забыл, что молодожены должны возвращаться вместе. По Фрейду этот брак не мог быть длительным. Так и случилось. В Москве в 1899 году вышел его перевод «Песни о Гаевате» Лонгфелло. Перевод имел успех и даже был оценен Академией наук, и Бунин впервые положил денежную премию и золотую медаль в 1903 году. Он трижды был награжден Академией наук пушкинскими медалями. Все три золотые медали были у нас украдены в Софии после эвакуации из Одессы в 1920 году. Отношения его с женой стали портиться главным образом из-за ее участия в опере. Элеонора Павловна начала на него сердиться, восстанавливать падчерицу против мужа, и весной он один на неделю-полторы уплыл в Ялту. В одной записи, сделанной его рукой, вопрос «Почему один?» вероятно, уехал из-за тяжелой атмосферы. У Анны Николаевны был характер совершенно невыносимый для Буниных. Обидевшись или рассердившись, она замолкала. А все Бунины были отходчивы и враждебного молчания не выносили. Настоящего интереса к его писаниям она не проявляла. В ней было много восточных черт и никаких стремлений. По натуре чистая, не испорченная, не допускающая компромиссов, она была не в состоянии понять сложную натуру мужа. В январе обнаружилась беременность Анны Николаевны. Она стала еще обидчивее. Отношения супругов делались все напряженнее и напряженнее. Иван Алексеевич понял, что из их жизни ничего не вышло и не выйдет хорошего, и, боясь за ее здоровье совершенно разбитыми нервами, в начале марта, после длительного упорного молчания с ее стороны, уложил свои вещи в чемодан, взял извозчика на вокзал и уехал в Москву. С этой весны укрепляются дружеские отношения Чехова с Буниным. Антон Палыч оценил талантливость Бунина и, по воспоминаниям Станиславского, всегда находился там, где что-нибудь рассказывает или представляет Бунин, явно предпочитая ему всякие знаменитости. Вспоминая это, Станиславский прибавляет: «Никто, как Бунин, не умел смешить Антон Палыча, когда он был в хорошем настроении». Значит, и для чужого глаза было заметно, что Ивану Алексеевичу бывало тяжело. Конечно, драма с женой его мучила. Это и ввело в заблуждение Ивана Николаевича Сахарова, решившего, что его плохое настроение вызывается присутствием знаменитостей. И он был так неделикатен, что стал советовать ему скорее уехать из Ялты. Иван Алексеевич очень рассердился и дерзко ответил, что его литературный путь отличается от других. Он будет академиком, и неизвестно, кто кого обгонит. Тут сказался в нем его отец. Из Ялты Иван Алексеевич поехал в Ефремов к матери и Ласкаржевским на целый месяц. Приехал туда и Юрий Алексеевич, довольный своим положением в редакции журнала «Вестник воспитания». Издатель Николай Федорович Михайлов предложил ему квартиру при редакции, полное содержание и какое-то ежемесячное вознаграждение. Юрию Алексеевичу, человеку, не приспособленному к жизни, подобные условия подошли. Он был освобожден от всяких хозяйственных забот. Летом в Огневке Иван Алексеевич окончательно подготовил к печати «Листопад», собираясь отправить свою поэму в «Новую жизнь», редактором которой был Пассе. Он предварительно написал Горькому, близкому сотруднику этого журнала. Приехав в Москву, он передал ее Алексею Максимовичу. Во враге Чехова тоже появилась «В новой жизни». В это время Иван Алексеевич писал «Антоновские яблоки». Из Москвы в октябре Иван Алексеевич едет в Одессу. 30 августа 1900 года у него родился сын. Назвали его Николаем в честь деда Цакни. Бунин останавливается не у Анны Николаевны, а живет у Коровских, у которых прекрасная квартира при городском музее. Отношения с женой не улучшились. Ему стало несказанно тяжело. Анна Николаевна была самолюбива и замкнута по характеру. Она чувствовала себя оскорбленной и, по-видимому, не желала даже думать о примирении. Есть запись Ивана Алексеевича. «Какой-то Одиссей, какая-то Итака. Почему, зачем вошло это в мою жизнь с детства, как и многое другое? Авраам, Исаак, Дон Кихот, Гамлет, Чацкий и так далее. И нужно же было случиться так, что моя жена была гречанка, род которой был с Итаки». Марья Павловна Чехова, собираясь на рождественские каникулы с матерью в Ялту, пригласила Ивана Алексеевича погостить у них на праздниках. «Мы не так будем одиноки на святках без Антоши», — говорила она. Чехов проводил ту зиму в Ницце. Иван Алексеевич прельстил это приглашение. Зимой в Крыму он не бывал, и пожить в уютном гостеприимном доме ему, бездомному, было по душе. Вслед за Марьей Павловной и Евгенией Яковлевной он приехал в Аутку и сразу почувствовал себя хорошо. По утрам в погожие дни солнце заливало его комнату. Хозяйки были заботливыми, мастерицами в кулинарном искусстве, умели создавать подходящую для писателя обстановку. Антон Палыч, как это выяснилось после опубликования его писем, был доволен, что Бунин гостит у них, и жалел о своем отсутствии. Евгения Яковлевна полюбила гостя и закармливала его, а с Марьей Павловной у Ивана Алексеевича возникала дружба. Они ездили в Учансу, Гурзуф, Сууксу. Марья Павловна рассказывала о юности и молодости брата, о его неистощимом веселье и всяких забавных выдумках, о Левитане, которого она талантливо копировала, подражая его шепелявости, о его болезненной нервности, психической неустойчивости. Поведала и о том, что ради Антоши она отказалась выйти замуж. «Когда я сообщила ему о сделанном мне предложении, то по лицу его поняла, хоть он и поздравил меня, как это было ему тяжело, и я решила посвятить ему жизнь». Занята была Марья Павловна и продажей именица Кучукоя Перфирьевой. Вскоре, по приезде в Ялту, Марья Павловна в письме к брату привела только что сочиненные строки Бунина. «Позабывший снег и вьюгу, я помчалась прямо к югу. Здесь ужасно холодно, целый день мы топим печки, глядим с Буниным в окно и гуляем, как овечки». Последняя строчка ей не понравилась. Она нашла ее глупой. А Иван Алексеевич утверждал, что она самая лучшая. По утрам и днем, когда Бунин сидел дома, он начал приводить в порядок свои заметки о путешествии с Куравским, а потом засел за рассказ «Сосны», который и окончил после отъезда Марьи Павловны 12 января. Она просила его не оставлять мамаши до возвращения Антона Павловича. После ее отъезда стало еще тише и спокойнее, и Иван Алексеевич быстро закончил свой рассказ. За 1901 год написано 8 рассказов. На творчество Бунина путешествия действовали всегда очень плодотворно. Писать же он должен был в спокойной обстановке, в простой, но удобной для него комнате. Он всегда утверждал, что знает, в какой комнате он может писать, а в какой нет. С Евгенией Яковлевной он жил душа в душу. В свободные от занятий и прогулок часы или за столом он расспрашивал ее об Антоне Павловиче, о его детстве, ранней юности, и она со счастливым лицом радостно предавалась воспоминаниям. Запись Ивана Алексеевича. Крым, зима, 1901 год, на даче Чехова. Чайки, как картонные, как яичная скорлупа, как поплавки возле клонящейся лодки, пена, как шампанское. Провалы в облаках, там какая-то дивная, неземная страна. Скалы известково-серые, как птичий помет, бакланы, Су-Уксу, Кучукой, шум внизу, солнечное поле в море, собака пустынно лает. Море серо-лиловое, зеркальное, очень высоко поднимающееся. Крупа находит облака. Красавица Березина. 31 января в Москве первое представление трех сестер. Марья Павловна обещала прислать телеграмму к Синане в книжный магазин. Евгения Яковлевна волновалась. Арсений, чеховский слуга, был послан вниз, в Ялту. Когда раздался телефонный звонок, и Иван Алексеевич подбежал и взял трубку, то услышал радостный задыхающийся голос Арсения. «Успех огромадный!» Эту фразу Иван Алексеевич часто повторял при подходящих случаях. В середине февраля вернулся домой из Италии Антон Павлович. Накануне его приезда Иван Алексеевич переехал в гостиницу «Ялта». Провел тяжкую ночь. В соседнем номере лежала покойница. Чехов подтрунивал над ним за его страх перед мертвыми. Он требовал, чтобы Иван Алексеевич бывал у них с утра ежедневно. И иногда с прихода Ивана Алексеевича, до тех пор, пока позовут их в столовую, оставались в кабинете, просматривая газеты, журналы, приходившие в большом количестве со всех концов России. Иногда они часами молчали, а бывало, Чехов раздражался смехом, прочтя что-нибудь забавное в провинциальной прессе, и они бронили рецензентов, критиков за полное непонимание того, о чем они писали. Антон Павлович в то время почти всегда держал корректуру своих произведений. Когда он уставал, то иной раз Иван Алексеевич брал какой-нибудь из прежних, иногда даже полузабытых автором рассказов с подписью «Чеханте» и начинал читать. Однажды после чтения рассказа «Гусев», который высоко ценил Иван Алексеевич, чего и не скрыл от Чехова, тот, помолчавший, неожиданно сообщил ему, что он женится. Ивану Алексеевичу не нужно было спрашивать, на ком. Он был дружен и с Ольгой Леонардовной, но все же не думал, что их увлечение кончится браком. Он всегда утверждал, что для Чехова брак был смертельной опасностью, хуже Сахалина. Понимал и драму Марьи Павловны. Как ни верти, а хозяйкой станет Ольга Леонардовна, особенно если она бросит театр. А если не бросит, то какое одиночество и какую тоску будет чувствовать он, когда она будет жить в Москве, а он в Ялте, где у него очень мало близких и друзей. Но, понятно, Иван Алексеевич ему ничего не сказал. А Чехов стал шутить, что немки тщательнее умываются, любят порядок и детей лучше воспитывают. Вероятно, сам Антон Павлович понимал все не хуже Ивана Алексеевича, но, судя по письмам Книпер, она настаивала на браке. Чехов был увлечен ею, соединяло их и то, что она играла в его пьесах. Она как бы являлась связью его с художественным театром, который хотя и боготворил его, но все же пьесы его понимал не по-чеховски, а по-своему, что всегда раздражало автора. В феврале погода в Ялте была мягкая, приятная. У Чехова толпились гости, от которых он страдал. Приятен ему был только Иван Алексеевич. В письме к Ольге Леонардовне он пишет: «Здесь Бунин, который, к счастью, бывает у меня каждый день». Они рассказывали друг другу о своей жизни, но все же не были до конца откровенны. Я уже писала, что Иван Алексеевич поднимал дух Чехова, ведь для туберкулезных больных настроение, или, как теперь говорят, мораль, играет большую роль. И при нем Антон Павлович почти всегда был весел, оживлен. Чехов в это время как раз занимался изданием своих сочинений у Маркса. Многие рассказы он переделывал, чуть ли не писал заново, до того они ему не нравились. Но издатель требовал, чтобы все напечатанное было предоставлено ему. В конце февраля Иван Алексеевич должен был покинуть Ялту, о чем Чехов с большим огорчением сообщил невесте. Ранней весной 1901 года Синод отлучил Толстого от церкви. Для Ивана Алексеевича, как и для всей той России, которая почитала великого писателя, это было большим потрясением. В письме от 24 марта Чехов выражает сожаление, что Бунин уехал, и спрашивает, когда они увидятся. Иван Алексеевич написал Антону Павловичу, что, может быть, на Страстной он опять попадет в Крым. Чехов обрадовался и ответил, что будет его ждать. На Страстной Иван Алексеевич приплыл в Ялту, куда приехала и Марья Павловна, и совершенно неожиданно с нею прибыла и Ольга Леонардовна. Антон Павлович был оживлен, весел, и, несмотря на то, что у Чеховых гостила Книпер, продолжал настаивать, чтобы Иван Алексеевич бывал у них с утра до позднего вечера. И когда тот отказывался, то никаких отговорок не принимал. Постскриптум. Из отзывов современников. «Князь» было домашнее прозвище Ивана Алексеевича Бунина. Человек властный, своенравный, он любил все делать по-своему. Подчинял жизнь жены и всех близких своему режиму. Режиму ежедневной, как правило, с раннего утра работы, коей отдавал и всю свою энергию.